Юрий Иванович. Единение миров. Пролог. Дежурные по охранному периметру, на его стороне, обращенные к болотам, не бдели на посту, как положено, а просто отбывали рутинную службу. Даже ветеран, служивший здесь уже несколько лет, привык больше надеяться на сигнальные устройства, чем на собственные глаза. А если и посматривал в окна кругового обзора, то лишь в сторону поселения ссыльных, на видневшуюся чуть сбоку караулку. Оттуда мог прийти разводящий, а то и вообще нагрянуть более высокое командование, так что желательно было заметить их издалека, еще до срабатывания сигнальных систем, и вовремя изобразить служебное рвение. В противоположную сторону, где за серым невзрачным пространством клубился туман зеленого, насыщенного цвета и откуда доносился порой неприятный сардонический хохот, во все времена смотреть было бесполезно. Какие бы там, вдалеке, твари не водились, ни разу они дежурным на глаза не показывались, ибо в глубине тумана находились излучатели ультразвука, которые отпугивали монстров. Если, конечно, монстры там действительно обитали. Вот на эту тему и велась сейчас на обзорной площадке дозорной башни привычная полемика. Велась с Линцой, с одним только желанием – убить время. Скорее всего, про ужасных монстров рассказывают, чтобы мы сами туда с дуру не поперлись. Сделал вывод молодой охранник, прибывший сюда всего лишь неделю назад. «Неужели ты плохо рассмотрел этих шустрых тварей в учебном тире?» – язвительно спросил второй охранник, возомнивший себя опытным после пребывания здесь в течение 4 месяцев. Там созданы условия, максимально приближенные к тем, что существуют в глубинах болот. А ты сам был в тех глубинах, поинтересовался новичок, сам видел тамошних зубастиков. Вполне возможно, что за постоянной полосой хохочущего тумана находятся нормальные, а то и заселенные земли. Просто мы об этом ничего не знаем. Ну, ты фантазер, и откуда такие выводы? Надо просто рассуждать логически. Самый молодой показал пальцем на многочисленные колючие преграды, которые окружали поселок. Кто может такое преодолеть, не имея ни скафандров, ни техники? Да еще когда под руками нет ни одного металлического предмета. Да, все предметы быта у ссыльных были деревянными или пластмассовыми, а модульные домики в 2-3 этажа производились из пластика. А вот со стороны болот нет ничего. Продолжал свою мысль шибко умный новичок, только отпугивающие излучатели, как нам говорят. Значит, если кто избежит из поселения, то в сторону болот он не ринется только потому, что испугается придуманных хищников. О, ты, видать, не понимаешь, кто проживает в поселке. Наивных и глупых, вроде тебя, там нет, давно вымерли, сказал второй охранник. А ты знаешь, какие умники там собрались? Они могут сотворить из нескольких табуреток педальный вертолет, а с помощью резинок от трусов запустить в небо дельтаплан. Да слышал я уже эти байки, отмахнулся новичок. Тут у вас наверняка каждого такой ахинеи в первые дни подчуют, чтобы на посту не спали. Его оппонент даже ладонями себя по коленям ударил от досады. Вот уж недоверчивый попался. Ты где такой умник вырос? В школе. А тебя туда не пускали, или как? Второй охранник повернулся к третьему, которому оставалось прослужить тут неделю. Терех, ну хоть ты ему скажи, ты лучше убеждать умеешь. Ветеран удобнее уселся в кресле, привычно бросил взгляд в сторону главного дежурного блока с начальством и только тогда соизволил с показной линцой вступить в разговор. Чего тут много говорить? В чем-то вы оба правы, в чем-то оба не правы. Правда в том, что при желании хоть все ссыльные могут пересечь эти ряды колючей проволоки без особого труда, а потом, без всякого сопротивления с нашей стороны, двинуться вглубь болот. Тут ведь не концлагерь, мы не рота строгого надзора, вот потому у нас нет даже пулеметов для расстрела убегающих. А малый парализатор, что нам выдают, это вообще не оружие, смех и только. По большому счету, многие недоумевают, зачем мы вообще тут торчим. Но как только беглец пересекает определенную границу, он сразу же попадает под надзор, если не нашего главного шефа, то уж следящей аппаратуры точно. И самое странное, что убегающего или группу всегда, в любом случае, пропускают на болото. Никто их не преследует. Повисла пауза, которую прервал новичок. И что? Терех помолчал немного, словно размышляя, стоит ли раскрывать некие тайны своего прошлого, а потом продолжил. В самом начале своего срока по контракту мне довелось побывать в нашем госпитале. Это вон то серое здание на краю поселка. Многие даже не знают, что в нем. У нас раненых не бывает, среди ссыльных бытовая травма, требующая медицинского вмешательства, тоже редкость. Да и здесь такие целители проживают, что глубокий порез простым плевком излечивают за минуту. А меня тогда в госпиталь послали как специалиста по пневматике дверей. Еще три техника из городка прибыли, нас двое контрактников из охраны. Вот мы и возились с наладкой и сменой блоков управления. И как раз так совпало, что одна тетка ссыльная сбежала. Ребята потом рассказывали, здесь вот, на нашем месте сидевшие, что она лихо через все ограждения перелетела и в туман ринулась. Вот так прямо и перелетела, засомневался скептик-новичок. Вот так и перелетела. Соорудила себе на руки крылья, пристроила на спине пластиковую ракету и сиганула за колючую проволоку. Но даже до тумана не долетела, рухнула. Ребята с отвисшими челюстями сидели, подумали, что после такой жесткой посадки она уже и костей не соберет. Собрала, да так резво побежала, что только ее и видели. Очень шустрая и сильная женщина. А через пару недель она уже снова находилась среди ссыльных, жива и невредима. Причем пришла собственными ножками именно из госпиталя, пусть и со слезами на глазах. На этот раз молодой охранник паузу не прерывал. Понимал, что рассказ будет продолжен. Так оно и случилось. А я стал свидетелем того, как через 2 часа после такого удачного побега сам второй доставил в госпиталь, прямо в реанимационный блок, покалеченное женское тело. Дежурные врачи бросились плененную спасать по экстренному коду, а мне удалось, пару секунд посмотрев в открытую дверь, увидеть, что от этой женщины осталось. Вся в крови, выглядит, как труп, и только с одной рукой. Вместо остальных конечностей, огрызки, жутко размочаленные зубами твари. Терех нервно сглотнул и продолжил. Глаза у нее были открыты, она все понимала и стонала от боли, а второй на нее покрикивал. «Нравится бегать? Бегай. В следующий раз я подожду, пока твари тебе все руки и ноги не откусит». Чуть позже мне старослужащие пояснили, что все ссыльные знают о такой участи и уже давно никто из них не пытается убегать на болото. Скорее в сторону городка рвутся, неизвестно на что надеясь, но в хохочущий туман не спешат. Прекрасно знают, что их там ждет и в каком усеченном виде они вернутся в госпиталь. Новичок ошеломленно мотнул головой. Надо же, как тут все ММ строго. Но тогда получается, что болотные хищники управляемы. Вернее, подчиняются командам нашего главного шефа. Именно так. Мало того, ребята иногда общаются со ссыльными, и те утверждают, что второй может вместо себя посылать в хохочущий туман свою иллюзию, которая и управляет тамошними монстрами. Все это знают, потому и не бегут. Второй охранник решил еще и от себя кусок информации добавить. Да и вообще поговаривают, что все тут собранные под арестом, как и второй, жуткие долгожители. И чуть ли не соратники самого Крафы. Потому шефа никто из ссыльных и не любит. Наверное, что за сотни лет они приелись друг другу до смерти. А о какой именно женщине идет речь? Спросил новичок. Я там видел нескольких красавиц, так прямо слюнки потекли. Во-во, она как раз из тех самых и будет. Оживился старослужащий и принялся описывать ссыльных женщин. И так получилось, что все трое в сторону болот даже единого взгляда не бросили. И не заметили, как к обзорной площадке башни подлетели маленькие устройства с видеокамерами, а потом выскользнули из зеленого тумана воины. Наверное, они и гибели своей не успели осознать, когда заминированная башня взлетела в воздух, а широкая полоса колючих заграждений была смята и разбросана сплошной стеной огня. Отомившиеся в поселке ссыльные ни секунды не раздумывали при виде таких событий. Особенно те, кто ждал подобного случая для побега не одно столетие. Не все, конечно, но добрая треть из них, около 500, ринулась к пролому, кто в чем был. Любой из них знал, что одежда и самодельное оружие во всеразъедающем хохочущем тумане растворяются за 2 часа. Но ведь бежать можно и голым, особенно если знаешь, что тебя ожидает в конце нелегкого пути. Лишь бы впереди маяком сияло яркое слово «Свобода». Глава 1. Паника в стане союзников. Известие о побеге древних торговцев взволновало Дмитрия Петровича Светозарова настолько, что на помощь к Крафе он поспешил немедленно. Понимал, что союзник может пуститься в погоню за своими врагами-ортодоксами сразу же, и тогда найти его в известных мирах будет довольно сложно. Следовало торопиться, чтобы выяснить все из первых рук, осмотреть место события и лишь после этого пытаться перехватить войско Бонзе V, которое, несомненно, и освободило ссыльных поселка на окраине болотного мира. Вроде времени хватало, ведь умеющие перемещаться между мирами ссыльные раньше, чем на зеленом перекрестке, не смогут совершить прыжок, а туда им добираться никак не меньше суток. Правда, перед тем, как покинуть свой замок в свирепой долине, Дмитрий мысленно дал распоряжение вездесущей магической сущности, Эрлиона. Срочная боевая тревога. Создавайте магические ловушки и по мере их готовности выставляйте с помощью Баюнга как возле мира зелени, так и в расположенных по соседству мирах. Кто бы в ловушке не попался, старайтесь их изолировать и содержать под домашним арестом. Потом будем разбираться, кто есть кто и кто прав. Сейчас главное, не допустить войны между нами по глупости или недоразумению. Ну и постараюсь забросить домой своих близких и родных. Забота о супруге, сестре и матери была главным для Святозарова. Вначале женщин следовало припрятать и обезопасить, а уж потом мотаться по мирам. И он оказался прав, успев застать трибуна решающего возле своей и его семьи. Полностью экипированный, словно вновь собрался на войну с кентаврами, Крафа отдавал последние распоряжения. «За вами чуть позже». «О, а вот и он сам успел», — воскликнул он при виде явившегося графа. «Признавайся, это твоя армия нанесла удар по охране поселка и освободила ссыльных?» «Скорее всего», — скривился Дмитрий. «Но нужно глянуть на месте. Как же так? Что за боевые действия?» «Увы, приказ-то я отдал о возвращении. Да, видать, он не успел дойти по назначению. А сам я предупредить не мог. В хохочущем тумане перемещение нашими умениями невозможно. Но мне кажется, пока ничего страшного не произошло. Скажешь такое?» Возмутился Крафа. «Ничего страшного. Да ты знаешь, что эти ортодоксы могут натворить, если окажутся в иных мирах». Святозаров постарался отвечать спокойно, без эмоций. «Чтобы добраться до той точки, где есть выход из болотного мира, им надо преодолеть огромное расстояние пешком. Чуть ли не сутки у нас в запасе. Есть время и место события осмотреть, и возле зеленого перекрестка организовать достойную встречу». «Что это за перекресток?» «Он находится в подвале моей башни главного мага, местные таких, как мы, шафиками называют, а сама башня стоит в столице самого продвинутого королевства одного из миров». Напряженное лицо готового к боям и к преследованию трибуна решающего, как называли Крафу официально, разгладилось. Он заметно успокоился. «Не скажу, что позитив, но хоть что-то обнадеживающее. Только давай твою башню в первую очередь осмотрим, а не лучше ли вначале в лагерь ссыльных мотнуться, да и узнать точное количество сбежавших? Можно и так, прыгаем вместе, я как раз туда собрался. Подожди 3 минуты, я только своих заброшу в замок, и Пегаса. Кстати, где он там? Пусть его срочно приведут», — обратился Дмитрий к стоявшему неподалеку распорядителю и взглянул на мать. «Ма, ты ко мне?» Анастасия красноречиво посмотрела на малыша возле своих ног, на своего супруга Гривина и прикусила губу. Затем, словно извиняясь, предложила: «Давай ты лучше забросишь Леночку и Сашеньку к нам». Нет, это была не просьба. Судя по интонации, Анастасия считала, что это единственно верное решение, но ее сын уже давно вырос, превратившись из послушного мальчика в знаменитого во многих мирах графа Дина Свирепого Шахматного. К тому же Дмитрий Святозаров постоянно держал ментальный щит против всякого рода атак внушением, поэтому сейчас только внутренне усмехнулся, видя такую попытку воздействия, и сказал твердо и безапелляционно: «Нет, мама, у меня в замке им будет лучше, там их дом, и тебя с супругом и малышом приглашаем у нас погостить». Казалось бы, Анастасия имеет полное и безоговорочное влияние на своего супруга, но тут она на него глянула вопросительно, и решение осталось за ним. Он и высказался со всем величием и непреклонностью, присущей императорам: «Огромное спасибо, но к тебе в гости нагрянем в следующий раз. В связи с последними событиями мне обязательно надо находиться в империи и лично присматривать за порядком. Некоторые торговцы из ссыльных знали о моем мире, поэтому могут и там появиться, если пройдут болото. А тут и дива появилась. Причем Пегаса не так вели, как она сама примчалась, оставив где-то далеко позади расстроенных расставанием Марианну и Ксению, дочек императора Крафы. Новая дружба, конечно, крылатое создание радовало, но и по вихрю, своему же ребенку, дива успела соскучиться. Подхватив всех троих, Дмитрий оказался возле конюшен своего замка и перед расставанием с женой сказал ей несколько слов. «Дорогая, вместе с Леночкой, пожалуйста, помогите Прусвету. Ему надо своих земляков обустроить и поселить». Речь шла о разумных кальмарах, которых торговец снял с обломков мира шелестящего песка и оставил первых добровольцев пожить пока в его замке. И много их, 26. Все, моя сладенькая, мне некогда. И он умчался обратно к Крафе, а явившись перед ним, сказал: «Вот теперь я готов». Когда они вдвоем оказались в ином мире, Дмитрий с недоверием огляделся. «Слушай, Гегемон, неужели именно здесь томятся столетиями твои ссыльные? Вид тут открывался воистину великолепный. За спинами прибывших торговцев красовался крутой горный хребет, а впереди до самого горизонта раскинулись равнина с цветущими садами, на которой кое-где островками виднелись небольшие поселения и витиеватые по архитектуре замки. Ну да, пред тобой, рай, и называется он «Мир грез», но здесь проживают только те, кто согласился жить обычной человеческой жизнью, игнорируя собственные умения быть торговцем. Из этого мира никто и никогда не сможет шагнуть в межмирское пространство. Ну, кроме меня, конечно, но нам не сюда, нам в другую сторону, в так называемый ад. Прошу за мной». За их спинами уже открылось отверстие в горном склоне. Пройдя в него, оба уселись в накрытую прозрачным колпаком повозку на 4 сиденья, стоявшую на одном рельсе. Не успели усесться, как повозка рванулась вперед, резко набирая скорость, а высший протектор мира грез продолжил рассказ. «Но даже я не могу преодолеть эту горную преграду простым перемещением, потому что за ней уже болотный мир, а уж тем более для ссыльных это сложнейшая преграда. Но даже если они и преодолеют ее и попадут на сказочные равнины, дальше сбежать все равно не смогут». Удивительно, не стал скрывать своего недоумения Дмитрий, как же ты умудрился создать такие заслоны и запреты для остальных торговцев? Не хочу хвастаться, но ведь мне недаром давным-давно присвоили титул трибун решающий. Ну и я с тех пор не замер в своем развитии, как ты понимаешь, и стараюсь продолжать совершенствование. Святозаров не смог удержаться от тяжелого вздоха. Ага, и губить тысячи иных миров тем, что о них не заботятся другие торговцы. Увы, иначе никак. Пусть уж лучше кто-то где-то что-то недополучит, чем все вместе свалимся в тартарары. Вижу, что сомнения тебя до сих пор гложут, но когда сам увидишь все расчеты, а потом и просмотришь системные блоки памяти из замка свинг реальностей, до конца осознаешь мою правоту. О, прибыли. Повозка на магнитной подушке уже интенсивно тормозила, вырываясь в конце пути на открытое пространство. Но освещение там было не солнечное, а очень и очень странное. И чем-то напомнило Дмитрию освещение в закрытом мире кабаней. Только там свет был фиолетовым, и все терялось в тумане на расстоянии 50, а то и 40 метров, а здесь долина просматривалась целиком, и только за ее пределами клубился хорошо знакомый хохочущий туман. «Фактически мы уже в болотном мире», — продолжил Крафа, уже шагая вперед. «И это здесь единственное открытое, хорошо просматриваемое место. Когда я его отыскал, то сразу понял, что лучшего места для ссыльных торговцев нет. Отсюда никто, в том числе и я, не сможет пройти в створ между мирами. Как ты понял, я уже в курсе». Они шли мимо массивного серого здания. «Наш госпиталь», — пояснил Крафа. «Здесь все самые лучшие и самые современные. Можно отращивать даже конечности в течение недели. А вот и сам поселок. Пункт проживания ссыльных напоминал довольно красивую внешнюю деревню. Дома, если к ним присмотреться, не имели ни одного элемента из металла, только разного цвета пластик, имитирующий камень, жести древесину. В дальнем конце поселка виднелась разрушенная башня и широкая просека, пролегавшая через десяток высоченных ограждений из колючей проволоки. Там находилось около сотни людей и множество роботов, перекрывая просеку и восстанавливая ограждения. Навстречу уже спешил человек, удивительно похожий на Крафу. Разве что выглядел он постарше, лицо его было одутловатым, а глаза казались неживыми. Аура его поражала серостью, однотонностью и отсутствием искорок или полосок самых простых человеческих эмоций, из чего нетрудно было догадаться, что это и есть тот самый легендарный двойник, который все эти века исправно нес службу по охране и перевоспитанию своих кровных врагов из числа торговцев-ортодоксов. Сбежали 433 человека, начал он докладывать сходу, даже не поприветствовав прибывших. «Вместо погони я запустил активизацию биоритмов всех тварей на болотах. Ситуация осложняется тем, что все наши системы наблюдения и создания иллюзий на огромном участке уничтожены. Сообщники сбежавших уничтожают их, походя не только по маршруту своего движения, но и каким-то образом по всей площади данного направления. Наши жертвы, Три человека, охранники Ратазея, перед своей гибелью не заметили преступников, которые заминировали башню наблюдения. Если бы они заметили опасность и подали сигнал тревоги, побег бы сорвался. А так, еще и меня не было на месте, я подался в резервный тоннель на осмотр появившейся там трещины. Он с сожалеющим видом развел руками. «Моя вина, не только твоя вина», — не согласился с ним Крофа. «Я тоже слишком уверовал в то, что со стороны болот к нам никто и никогда не заявится. А ведь только и стоило установить в нейтральной зоне несколько систем оповещения и ловушек нажимного свойства. А у нас все заточено было на сигнал о побеге. Список сбежавших готов? Да, вот он». Двойник коснулся скафандра трибуна контактом своего бортового секретера, сбрасывая информацию, и не сдержал печального вздоха. Сбежали самые оголтелые фанатики. Хорошо, что все не ринулись. А мне кажется, что сотни-две побежали скорее за компанию, заявил начальник поселения ссыльных. В группе только сотня не поддавшихся перевоспитанию, да два десятка таких, кого придется все-таки уничтожить. В том числе при задержании, сразу, меньше мороки в будущем. И таким могильным холодом повеяло от его последних слов, что по спине у Дмитрия побежали мурашки. Древний торговец говорил об уничтожении коллег не просто с цинизмом, а с непоколебимой убежденностью в своей правоте. Так кое-кто из ученых говорит о лабораторных мышках, которые не прошли какой-нибудь тест, больше не годятся для опытов, и их попросту сжигают вместе с мусором. Даже Крофу несколько покоробило от такого заявления. Еще совсем недавно ты утверждал, что исправить можно всех без исключения. А теперь, его соратник с самой молодости взглянул на него пустыми бесцветными глазами и таким же тусклым голосом признался. Больше не могу. Тем более, после этого побега, тысяча осталась и не стала бежать, но меня больше всего поразили те две сотни человек, которые уже сейчас наверняка остро жалеют, что ринулись в зеленый туман. Именно они меня разочаровали больше всего. И если я опять вернусь на должность начальника поселения, то попросту уничтожу всех, кого ты выловишь в этих болотах. Поэтому я умываю руки и отправляюсь в самое пустынное место грез. Чувствую, мне уже недолго осталось. Да и устал я жить, больше омолаживаться не хочу. Дела я уже приказал принимать своему заму, а ты уже сам решай насчет новой кандидатуры на мое место. Он отвернулся, как бы давая понять, что разговор окончен и его больше ничего не касается в этом поселке. Трибун шагнул к соратнику, положил руку ему на плечо. «Отставку твою принимаю. Место себе для проживания выберешь сам. А вот пожить у меня во дворце тебе придется не менее чем 2 недели». Двойник сделал попытку отстраниться, и в его голосе появились возмущение и страх. «С какой стати? И почему? Придется. Потому что только тебе я могу доверить работу с системными блоками памяти. Вот это граф Дин». Он кивнул на Светозарова, «мой новый союзник, торговец с земли, и он сомневается в причинах войны между реформаторами и ортодоксами. Наверняка он посадит на просмотр древней истории нескольких своих доверенных лиц, ну а мне туда посадить некого, кроме тебя. Сам понимаешь, насколько огромный пласт придется просеять, чтобы создать полную картину происшедшего в древности. Ты хочешь, чтобы я опять с головой окунулся в это дерьмо?» Возмутился начальник поселения. «Мне не нужны эти воспоминания, а тебе ничего не придется просматривать лично. Только приглядывать за людьми графа Дина, вдруг чего сломают или повредят по незнанию, да подсказывать им, что они должны просмотреть в первую очередь. Поверь, лучше тебя даже я с этим делом не справлюсь. А если мы справимся за неделю, при верном подборе просмотров на это больше времени не уйдет. Значит, больше я тебя и минутки не задержу», — пообещал Крофа, похлопывая друга по плечу. «Ты ведь меня знаешь». «Вот именно, знаю», — ворчливо сказал тот и протяжно вздохнул. «Вначале спустишь на меня своих дочек, а потом, за неделю, еще что-нибудь придумаешь. Ао, как ты нехорошо о моих малышках отзываешься. Придется им рассказать, да сколько угодно. Девочки меня поймут, тем более что они не такие хитро сделанные, как их папочка. Ладно, нам некогда тут кулаками размахивать», — перешел трибун на совсем иной, деловой тон. «Отправляемся организовывать беглецам теплую встречу». Из этого разговора Светозаров понял, что двойник уже не раз был в гостях у Крофы в последнее время, знаком с его семьей, и понял, что отбиваться от назойливой Ксении ему придется не менее недели. Но именно при упоминании о младших дочерях своего старого друга его аура заиграла присущими живому человеку эмоциями. Чувствовалось, что девчонки даже такого омертвевшего от груза горестных лет человека умудряются расшевелить и вывести из унылой спячки. Теперь следовало срочно решать, допускать ли Крафу к зеленому перекрестку, открывая ему тем самым дорогу и ко всем остальным сокровенным тайнам. Доказательства не получены, зачинатели войны в древности неизвестны, а лимит времени уменьшается постоянно, приходится принимать важнейшие решения чуть ли не на ходу. Но зачем же на ходу? Подумал Дмитрий, я ведь могу немного затянуть время и попутно хоть в чем-то убедиться. Организовать встречу успеем в любом случае, сказал он, а вот поговорить хоть с некоторыми ссыльными я бы хотел немедленно. И, естественно, наедине. Можно такое осуществить? Он уже увидел невдалеке несколько групп людей, баюнгов и летунов, которые, по всей видимости, и были ссыльными. Трибун решающий переглянулся со своим древним соратником и пожал плечами. Общайся. Только не забывай о скорости продвижения твоей армии. Если ортодоксы вырвутся в иные миры, ты сам потом проклянешь свою медлительность. Глава 2. Нежданные ответы. Что-то в предупреждении гегемона послышалось пророческое, предвидение как-то странно затрепетало, но Дмитрий отогнал от себя эти мысли и направился к группе людей. Здравствуйте. Меня зовут Дин, я торговец из мира Земля. Это мой экспедиционный корпус, запущенный с болот. Создал благоприятные условия для побега. Хочу узнать, стоило освобождать ваших сторонников или нет. Свои ауры ссыльные умело прикрывали, но, судя по тому, как они посматривали то на Дмитрия, то на стоявших в отдалении Крафу и двойника, эти люди попросту не поверили в его искренность. И только после долгого молчания один из мужчин недоуменно спросил, неужели отныне возможно свободное перемещение между мирами? Нет, но вы так и не ответили на мой вопрос. Теперь заговорил другой мужчина, крупный, с типично бандитской внешностью. Правда, его густой приятный баритон все первое впечатление по внешнему виду испортил. И мы тебя приветствуем. Меня зовут Эркиль Фобос. И мой ответ такой, не стоило освобождать. Тем более, что при этом погибли ни в чем не повинные охранники. А как же вожделенная свобода, о которой вы мечтаете сотни лет? Вопрос неуместен. Пока жив Крафа, ни о какой полной свободе не может быть и речи. Он не допустит. Тогда, тем более, не стоило упускать своего шанса. Почему же вы не убежали вместе с самыми отчаянными? Эркиль пожал массивными плечами. У всех причины разные. Кто не успел, кому бегать надоело, кто разочаровался в борьбе за свои права, а кто вообще решил отправиться в местный огрызок вселенной и пожить как ничем не отличающийся от остальных обыватель. Но вы отсюда поддерживаете связь с теми, кто живет там, за горами. Раз в неделю к нам допускают двух, а то и трех человек, которые покинули ссылку в прошлые годы. И они своими рассказами нас агитируют намного активнее и действеннее, чем строгие порядки, насаждаемые двойником. То есть мы в курсе, что за горами хорошо, особенно для тех, кто живет со своими семьями. Почему же вас так много здесь осталось до сих пор? Продолжал допытываться землянин. И в то же время не все подались в бега? Скорее всего, дело принципа, ответил Фобос. Своим нахождением здесь многие пытаются доказать правоту всего своего существования, отстоять собственное мировоззрение. Ну и, вполне естественно, отыскать ошибки в теории всемирного разрушения, которую выдвинули реформаторы. То есть вы продолжаете заниматься здесь академической наукой, несомненно. А не лучше ли это делать там, среди основного населения этого мира? Может, и лучше. Здоровяк обвел взглядом своих товарищей, не увидел возражения в их глазах и продолжил. Но не про нас это, мы уже морально и на людей перестали походить. У нас совсем иное мышление. Так что нам здесь вольготнее и привычнее. И вину мы здесь за содеянные грехи меньше чувствуем. Да, скорее всего, так оно и есть. Может, и древняя война начата по нашей вине, ведь каждому выходящему отсюда в большой мир дают возможность ознакомиться с информацией обо всех торговцах, которая хранится в системных блоках замка Свинг реальностей. И ваши друзья верят этой информации? Получается, что верят. Тем более они не глупые и знают, как проверять записи. Потому и мы не сомневаемся в их словах, твердят в один голос. Наши лидеры были неправы, особенно при выборе средств и аргументов в начале противостояния. О доступе любого ссыльного к камням памяти, как иначе назывались системные блоки, Светозаров услышал впервые. Но раз здешние ссыльные уверены в честности своих товарищей, то в чем тогда дело? Почему они остаются в этом неприятном месте, лишая себя многочисленных житейских радостей? И ладно бы тут год торчали или парочку десятилетий, а то ведь веками прозябают. Почему, спрашивается, неужели заниматься теми же научными изысканиями здесь легче, чем, к примеру, в одном из многолюдных городов? Что их тут держит? Или без клятвы на крови двойник отсюда ссыльных не выпускает? Эти и многие другие вопросы Дмитрий задавал без единой паузы и получал обстоятельные ответы от Эркиля. Причем тот ни разу не сбился, не задумался, не обратился за поддержкой к окружающим. Извергал из себя слова, словно скорострельный, никогда не заедающий пулемет. Остальные компании тоже помаленьку подтягивались к странному гостю и молча теснились поблизости, стараясь услышать каждое слово. Человек 30 собралось плюс десяток великанов вида баюнги и пяток тонкокосных, высотой за 2 метра создания из птичьего племени. Кажется, им всем были интересны сами вопросы, по которым они прекрасно понимали чаяния и сомнения вопрошавшего. Да и по реакции Дина на ответы любой аналитик мог многое определить и о нем самом. Торговцы увидели, что гость спешащий, очень занятый, но в то же время очень дотошный человек, образованный, с глубокими познаниями во многих отраслях науки, опытный в дискуссиях и четко знающий, что ему надо. В то же время как недавний соперник Крафы, он отправил небольшую армию на освобождение неведомых земель, приказ о поспешном отходе запоздал, подкравшийся к поселку отряд устроил побег. Некие интересы и совместные действия сблизили Дина с Крафой настолько, что они стали союзниками. И вот теперь торговец с земли сомневается, не знает, как ему реагировать на сложившиеся обстоятельства. То ли верить новому союзнику безоговорочно и пытаться остановить беглецов, то ли и дальше потворствовать рвущимся к свободе ортодоксам. Когда лидер оставшихся в ссылке торговцев все это понял, да еще и получил вполне конкретный вопрос, отвечающий его аналитическим выводам, он, картинно расставив руки, проговорил: «Кто из наших что думает, мне известно с погрешностью до 1%. Мы тут уже давно фактически стали единым организмом, этаким муравейником или пчелиным роем. Досконально расписывать не буду, скажу только, что процентов 10 из оставшихся в поселке желают увидеть своих коллег на свободе и посмотреть, что у тех получится. Но 80% думают совсем иное. Всех сбежавших следует немедленно вернуть в поселок, ибо их пребывание в иных мирах – это масса новых конфликтов, часть из которых обязательно перерастет в войны. Остальные с мнением не определились». Гость был поражен таким заявлением. Он воззрился на ссыльных, ожидая опровержения или уточнения только что высказанного мнения. Но все стояли молча. «А вдруг эта встреча со мной подстроена?» – подумал Дмитрий. «Вдруг передо мной актеры, которые прекрасно исполняют свои роли. Даже баюнги вкупе с людьми-птицами могут здесь играть отведенную им роль. Ведь для узурпатора 46 миров такое устроить, расплюнуть». Правда, тут же включилось рациональное мышление. Но какой смысл устраивать подобное представление? Что это даст Крафе? Ведь я в любом случае побеседую и с теми, кто сейчас продирается сквозь скопища болотных тварей к зеленому перекрестку. В любом случае у меня там будет преимущество перед новым союзником. Или я чего-то не учел, и где главная опасность скрывается? Успею ли я разобраться с измученными беглецами до того, как они озвереют из-за задержки и запишут меня в список кровных врагов? Потому что фанатики не различают оттенков. Либо друг, либо... погибай. А ведь мне еще надо будет успокоить и правильно настроить как самого Бонзе Пятого, так и весь экспедиционный корпус. А сколько в егонах всего приготовить следует? Последняя мысль заставила его поторапливаться и закруглять беседу. Тем более, что самое главное он для себя выяснил. Разве что напоследок решил поинтересоваться, что вы знаете о существовании опорных станций, и кто из вас хоть раз их видел. Лидер этой группы, а судя по его уверенному поведению, и лидер всех оставшихся в поселке, даже переглядываться ни с кем не стал, заявил твердо: никто и никогда станции не видел. Был один сумасшедший, который утверждал каждый раз нечто новое и сумбурное, но его никто не слушал и даже высказывание его не сохранилось. Ни единого слова, ни единого. Светозаров, держа в голове мелькнувшую идею, задал следующий вопрос, суммируя свои прежние знания: и как этого сумасшедшего звали? Хандер Югич родился за 240 лет до начала войны, а умер за несколько лет до нее. Вот тут и последовал главный вопрос. Почему же жизнь Хандира Югича ни разу не проверили по системным блокам? И на этот вопрос Эркиль Фобос ответил без запинки. А мы о нем никогда и не слышали до своего пленения. Это уже те, кто нас тут навещает, живущие за горами, про камни на крыше замка поведали. Даже удивительно, как это Крафа умудрился украсть из свинга реальности наши святыни и разгадать их главное предназначение. Ну и все, кто получал информацию из системных блоков, никогда и не интересовались судьбой сумасшедшего Югича. До сих пор, вроде как, и он сделал первую паузу в своей речи, словно ожидая возражения от товарищей. Те промолчали, и он продолжил с уверенностью, из чего нам становится понятным, по какой причине Крафа тебя произвел в союзники и почему у тебя привилегии во всем, начиная от пребывания в этом мире и кончая безнаказанным уничтожением охраны нашего поселка. Поэтому будь осторожен, ради приобретения контроля над опорной станцией трибун пойдет на все, тем более что за века он мог узнать о них нечто важное. Светозаров решил признаться, он утверждает, что никогда не видел ни одну опорную станцию и ничего о них не знает, да это и понятно, а ты сам ему все свои секреты выложил, поняв ответ по мимике Дмитрия. Фобос хохотнул. «Вот видишь, даже самые близкие люди имеют друг от друга секреты. Спасибо, все понял. С удовольствием общался бы с вами еще, но некогда. До свидания». Вежливо поклонившись, Светозаров поспешил к одиноко стоявшему Крафе. Его двойник уже куда-то ушел. «Наговорились?» – бросил Гегемон, шагая к скальному массиву. «Да, довольно продуктивное общение получилось. И как?» – нажаловались на пиявку, сосущую кровь из их родных миров. Как ни странно, об этом ни слова не услышал. Меня, в основном, интересовало, как они отзовутся о тех, кто сбежал. Дай попробую отгадать. Наверное, 70% за то, чтобы беглецов водворить на место, не угадал. За водворение высказалось 80%, если верить этому типу с бандитской рожей. А, Эркиль Фобос, этот и в самом деле знает все и о каждом. Его можно сравнить с системными блоками свинга, хотя он на полвека меня младше. Память имеет уникальную. Странно, почему же такой, как он, до сих пор здесь? А он что, не сказал? Вздернул брови Гегемон. Да потому, что его самые ярые и знающие оппоненты здесь. Часть, правда, сбежала. Но мне кажется, если дать Фобосу возможность, то он сам пойдет вылавливать беглецов и припровождать их обратно в поселок. Немногих, человек 10-15, а на остальных ему глубоко наплевать. Фанат статистики и философских умозаключений, заядлый спорщик и ученый до мозга костей. Его бы в мир Эллады, он бы там стал богом при жизни. Тебе тоже грех жаловаться, напомнил Дмитрий, усаживаясь в машину доставки сквозь горный хребет. Зазнался небось от поклонения, личный храм возле Акрополя был. Уже к концу пути по тоннелю Крафа спросил в упор. Так что, сразу переносимся на твой перекресток? Несомненно, без запинки ответил землянин. Осмотришься там, а потом отправишься к себе за ловушками. После ответов Эркиля Фобоса мне кажется, не все сбежавшие из ссылки добровольно туда вернутся. Это ты еще мягко выразился, с тяжелым вздохом заметил трибун. Даже я предположить не могу, что эти фанатики могли за века придумать. Очень, очень они нас могут удивить. В мире грез торговцы не стали любоваться красотами, а сразу же шагнули в королевство Ягонов. Глава 3. Засада для своих. Светозаров доставил своего союзника прямо в четырехосный створ подземелья. Стоявшие там в наряде гвардейцы тут же прекратили разговоры, присмотрелись к прибывшим, и старший шагнул к главному Шафику с докладом. «Без происшествий, ваше магичество. Посланные вами посыльные пока не вернулись. От корпуса тоже никаких известий. По распоряжению ее величества готовится пир для возвращающихся из похода. Хорошо, открывай решетку», — скомандовал Дмитрий и поинтересовался у Гегемона. «Твои одежды как, голым не останешься?» «В порядке, знал, куда отправляюсь», — ответил тот. Но уже когда входил в створ, ткнул рукой в сторону других проемов, отделенных от хохочущего тумана толстенными решетками. «А там что, иные выходы в болотный мир?» «Не понял. Так ты мог в грезы попасть с любой стороны?» «Выходит, что мог», — не стал отрицать землянин. «Вот уж, а я-то всегда думал, что мир болот безграниченный замыкается сам на себя, словно большая планета. Сколько экспедиций напрасно отправлял, никто на твои входы-выходы не наткнулся. Да уж, такое издалека не заметишь, только если повезет лбом уткнуться». Он уже стоял в зеленом тумане и рассматривал несуразно смотревшуюся дверь между двумя замшелыми валунами. Признания трибуна звучали искренне, но все равно Светозаров воздержался от подобных откровений в ответ. Не хотелось себя выставлять в неприглядном свете и лепетать, что сам до сих пор ничего толком не знает. Да и не до того стало, трибун начал расспрашивать об окружающем. Союзнику хотелось уяснить, каким образом можно будет остановить колонну, не дать разбежаться торговцам, а потом еще и переговоры провести, ну и напоследок применить к ним соответствующее воздействие, жесткое и не совсем приятное, да еще и обманное. В противном случае, ничего не получилось бы. Любой желающий сбежать торговец, только увидев сложный стык на перекрестке, тут же шагнет в межмирское пространство, и никакие ловушки не выловят самых сильных, ушлых и маневренных. Да и для самого обмана или магического насилия требовались невероятные умения или кардинально новые, мудреные устройства. Светозаров, когда это понял, заявил сразу: «У меня такого нет и в стадии проектирования. Попросту не успел сделать подобное за такой короткий срок. Я вон еле-еле успел нормальную одежду соорудить для экспедиционного корпуса, оружие да несколько летающих приборов разведки. Сам ведь знаешь, насколько этот мерзкий туман умеет разрушать чуть ли не все на свете, кроме живой плоти». Крафа знал, очень хорошо знал, потому как исследовал мир болот 1500 лет, и уж с хохочущей напастью отлично познакомился. Так что у него имелись два очень и очень коварных устройства, причем готовые к применению в любом из миров. Сам трибун рассказал о них довольно сжато. Первое называется «Морок», и о нем ссыльные знают. Оно было создано мною давно, и многие с его помощью и были в свое время взяты в плен. Выглядит, как пушка, бьет на 0,5 километра, и мы его разместим за пределами видимости, прямо вон там, в тумане. А влияет морок на наше умение видеть стыки между мирами. После облучения мозга мы теряем остроту восприятия и полумесяца переходов уже не замечаем. Ненадолго, на 3 часа, но этого достаточно для дезориентации противника и доставки его в место заточения. Светозаров в этом не сомневался. И, разумеется, ты себе уже давно соорудил защиту против морока, не сомневался в твоих аналитических способностях, похвалил гегемон младшего коллегу. Когда я вернусь со всем оборудованием, ты тоже получишь подобную защиту. Мало того, ты получишь защиту и от второго устройства, о котором никто пока не осведомлен. И тебя сразу предупреждаю о строжайшем неразглашении этой тайны. Это моя новейшая разработка, над которой пришлось повозиться несколько веков и с помощью которой я мог бы даже тебя пленить при желании. А пупок не развязался бы, не удержался Дмитрий от сарказма. Сам вскоре убедишься, что нет. Называется устройство просто и не витиевато. Стопор. И на 2 часа начисто блокирует умение представителей нашего племени шагать в межмирское пространство. Правда, я его не успел еще сделать из материалов, которые не разъедает хохочущий туман, но зато устройство довольно мобильно и необъемно. Мы его разместим непосредственно над и вокруг решетки входа. Любой торговец, попавший в подвал твоей башни, ни створов не увидит, ни спрыгнуть не сумеет. Граф Дин только головой покачал в изумлении. Да и как не озадачиться при таком известии? Потому как не верить союзнику не было оснований. Если он выдумывает, все пленники, шагнув прочь из мира болот, сразу же начнут исчезать в неизвестность с эпической силой. А теперь вот получалось, что обладатель стопора и в самом деле становился самым сильным среди торговцев и мог пленить любого из них. И, возможно, Крафа имел в запасе и еще что-нибудь поубойнее. Хорошо, что настоящей войны между ними не получилось. Будь столкновение серьезнее и продолжительней, более молодой и неопытный торговец наверняка проиграл бы. Вслух этого признавать не хотелось, но Дмитрий несколько приуныл, хотя одним из потоков сознания продолжал деловой разговор. Отличная штуковина, которая решает практически все проблемы. И тут долгожитель с досадой цокнул языком. Не все, далеко не все. И дальше с фанатиками ортодоксов будет справиться ой как нелегко. Потому что ты забыл об их физической и магической мощи. Они ударами молнии или ментальной магии положат всех твоих гвардейцев и прочих воинов королевства Ягонов. А тебя в первую очередь парализуют, разденут и на дыбу подвесят. Учитывай причины их ссылки и соображай, насколько жестоко они могут действовать без каких-либо гуманистических ограничений в сознании. Помни, что они оголтелые фанатики, которые во время войны своими руками резали, травили, рвали тела и отрывали головы. Почти все они участвовали в жестоких пытках. В душе большинство из них остались кровавыми маньяками, которые, не гнушаясь крови и дерьма, уничтожат любого, кто встанет у них на пути даже случайно, хоть беспомощного старика, хоть несмышленого ребенка, хоть женщину на сносях. Осознай это и хорошенько запомни. Землянин и в самом деле осознал и поежился, хотя все равно не укладывалось в голове, что разговор идет о тех людях, с которыми он только недавно беседовал. Ну, может, именно эти и не такие, но вопрос вырвался сам собой. И они все одинаковые, почти, хотя некоторые, будучи полными моральными уродами, все-таки сумели переродиться сознанием и теперь проживают в большом мире грез. За ними присматривают круглые сутки, но никто пока прежние склонности к насилию не проявил. Но я понимаю, о ком ты спрашивал, о Фобосе. Получив утвердительный кивок, Крафа фыркнул от досады. Твое первое впечатление о нем, как об отпетом уголовнике, совершенно верное. Это сейчас он философ, спорщик и ученый, который уже давно мог бы проживать в нормальной человеческой среде. А во время войны он командовал отрядом карателей, которые занимались зачисткой мирного населения, то есть уничтожали семьи своих врагов. Кстати, уничтожение семьи двойника – дело рук одного из отделений этого карательного отряда. Увидев, что Святозаров недоверчиво смотрит на него, Гегемон развел руками. «Уж поверь мне пока на слово, потом сам просмотришь информацию в системных блоках, хотя то, что творили ортодоксы, лучше и краем глаза никогда не видеть. Представь себе женщины, которые нынче выглядят как несравненные невинные красавицы или как степенные дамы, творили ужасы почище мужчин. Теперь понимаешь, что пережил двойник, насколько он терпелив, и по какому такому моральному праву он имеет возможность наказывать ссыльных чем угодно, начиная от голода, карцера и банального избиения и заканчивая изнасилованием и физическим уничтожением. Дмитрий не удержался от возмущения. И чем тогда двойник лучше своих подопечных? А ничем. Он так и утверждает. Я труп. Мне все простительно. И я никогда в дела поселка ссыльных не лез и в тонкости не вникал. Тем более, что исправившиеся узники, вышедшие на свободу, никогда, ты понимаешь меня, никогда, на него не жаловались. Хотя, может, это потому, что им показывали мученическую смерть малолетних детей двойника, а мои помощники показывают это каждому освободившемуся в обязательном порядке. После такой информации спорить о гуманизме Святозарову как-то расхотелось, а сказанное Крафой о мощи торговцев, которую они могут применить, заставляло сконцентрироваться на мерах безопасности. Как мы убережем себя и наших людей от физического контакта в случае сопротивления? Спросил Дмитрий. На это у Крафы тоже имелись соображения. Слышал, что готовится пир по случаю удачного возвращения. Значит, придется в пищу добавить усыпляющие вещества. Не пойдет. На пиру будут ту же самую пищу есть и король, и все остальные. Ерунда какая. Для достижения результата все средства хороши. Тем более, что есть аннуляторы, нейтрализующие воздействие снотворного. Монарху и его супруге уж как-нибудь можно будет подсунуть, а то и открыто предложить проглотить. Тут ты уже сам решай, как и в какой последовательности их угощать придется. Главное, ни одного ортодокса не упустить, потому что их деятельность в иных мирах сразу затмит своей проблематичностью любое недовольство как местного короля, так и всего его окружения. Но даже в таком случае, как это будет смотреться, одни увидят, что вторые засыпают ни с того ни с сего, и что тогда начнется. Объясню позже и доставлю в первую очередь. Можешь даже успеть средства исследовать в лаборатории, чтобы самому не пугаться. А то после той шутки с клеткой, в которую я тебя посадил, у тебя до сих пор коленки трясутся. Ха-ха. Веселость Крафы показалась Святозарову слишком уж наигранной, но позволило чуток расслабиться и самому улыбнуться. Уже предвидя нелегкие разбирательства с другом Бонзеем, Дмитрий еще и другие проблемы ожидал. Почти все в экспедиционном корпусе знают, что я при нужде появляюсь в подвале башни, а значит, там есть проход между мирами. Во время пути по болотам твои ссыльные наверняка выспросят обо всем, а как только попадут в мир Ягонов, насторожатся, ничего не увидев. Тоже не проблема, заявишь, что мир этот настроен только на тебя одного, им это состояние проходов знакомо и ничего, кроме досады, не вызовет. Ты ведь из мира грез тоже бы сам никогда не спрыгнул, а вот это надо будет в следующий раз попробовать, решил Дмитрий. Гегемон думает одно, а ведь забывает, что по личным силам я его намного превосхожу, а пока хвастаться не стоит, вдруг не получится. Обговорив все детали, союзники приступили к подготовительной операции. Главный шафик Ягонов приказал гвардейцам во всем содействовать его новому помощнику, который будет устанавливать нужные устройства как в глубине тумана, так и в подвале башни. Пока он отдавал распоряжение, Крафа смотался в один из своих миров и буквально через 5 минут вернулся не с пустыми руками. Правда, при посторонних объяснять, что это и как им пользоваться, не стал, а поднялся с Дмитрием на первый этаж башни и только там передал ему 2 внушительные упаковки с таблетками разного цвета. Зеленые были крупные, 2 сантиметра в диаметре, а вторые – мелкие и беленькие. Они на натуральных травах, растворяются моментально, стал объяснять Гегемон. Обнаружению не подлежат ни при одном анализе крови. Вкус еды не меняют. Положи во все котлы, где готовится пища, из расчета 1 таблетка человек на 10. И не переживай, если кто-то все блюда попробует, вреда его организму не будет. Если не принять до еды белую таблеточку, то после применения проникающих лучей человек засыпает за 2 секунды. Мы сможем во время пира всех усыпить одновременно. Я дождусь твоего сигнала и включу веер, устройство, испускающее эти лучи. И далеко они распространяются, до 10 километров во все стороны. Ты где будешь пир проводить? В главном пиршественном зале. В нем 1500 персон рассадить можно. Камеры там стоят, и единый центр управления есть. Отлично. Сыпь таблетки, а я за устройствами. Крафа исчез, а Святозаров с тяжелым сердцем отправился на дворцовую кухню. Все-таки совесть мучила из-за предстоящего обмана, коварного пленения тех, кого только недавно освободили. Ведь сколько мечталось отыскать других торговцев, сколько сил было потрачено на разведку болотного мира и попытки пробраться по нему к поселению томившихся в неволе собратьев. Все друзья и соратники были настроены не только помочь спасти людей, умеющих путешествовать между мирами, но и бороться до конца, до уничтожения подлого узурпатора Крафы. И теперь все это пошло на смарку. Столько усилий пропало в туне. Но хуже всего моральный фактор. Никто ведь сразу не поймет, почему случился поворот на 180 градусов в отношениях с коллегами. И тот же монарх Ягонов вправе будет воскликнуть с негодованием. Откуда вдруг такой зигзаг судьбы и обстоятельств? И остальные будут в шоке. Ведь всего лишь за несколько суток, настроенный на кровавую войну с трибуном решающим, граф Дин вдруг превратился в его союзника. Причем он не присматривается к событиям, а собственными руками готовит западню для соплеменников, которые благодаря самоотверженности Бонзе и всего корпуса были вырваны из лап их злейших врагов. И ладно бы было время все объяснить, показать в спокойной обстановке. И что показать? Возмущалась совесть, ведь голословных утверждений не хватит. Просмотр системных блоков так и остался пока только обещанием. Отправить каждого на проживание в семью Крафы – это невозможно. И даже свидетельствование Саши вряд ли поможет. Стоп, а почему не поможет? Надо немедленно и ее сюда доставить, и Елену, и Прусвета. Пусть тоже участвуют в акции обеления узурпатора 46 миров. Чего только мне отдуваться. Да и Баюнга Шуэ Слава надо прихватить. Только одни его сомнения в правоте ортодоксов чего стоят. Правда, надо свою команду сюда приволочь не сейчас, а через несколько часов, когда тут будет уже все готово, и устроить им короткий ликбез на тему, как надо убеждать разочаровавшихся. Думаю, и Гегемон им пару дельных советов даст по теме. На подходе к дворцовой кухне Дмитрий столкнулся с королевой. Она, даже не поздоровавшись, начала радостно тараторить. «Ой, Дим, ты только представь, мой отец к нам прибывает». Гонец от него прискакал с письмом, мол, по внуку сильно соскучился, а ведь я его давно звала, только этого еще не хватало, мысленно завопил главный королевский шафик, пытаясь все-таки изобразить улыбку. Отец Власты, Мария Льер, великий король Леопалов, считал его лучшим другом и никогда не забывал, что на престол ему помог усесться именно граф Дин, как помог попутно и сосватать его красавицу дочь за своего друга Бонзе V. Пировать Мария любил, с ним было весело и легко. Он никогда не забывал одаривать своего благодетеля уникальными подарками. Но в данный момент, накануне пира, огромная свита и часть монаршего двора здесь были явно неуместными. Они прибывают завтра утром, но я сразу распорядилась накрыть не на 500 персон, а на 1000, продолжала Власта. Наверняка отец пожелает присоединиться к пиру в честь возвращения Бонзе. У Дмитрия отлегло от сердца. Ведь по расчетам, вся затея с пленением торговцев должна была к тому времени уже закончиться. Новая волна беспокойства окатила Святозарова, когда он взглянул в окно, там уже было темно. Поздний вечер, за хлопотами и прыжками по разным мирам он совершенно не сообразил, что здесь скоро ночь, а там и до утра недалеко. Ну ладно, «Как-нибудь справимся», — пробормотал он. «А чего тут справляться?» — удивилась королева. «Еды и на пир для 2000 человек хватит». «Надо же», — сказал он, перебирая в карманах таблетки. «Ну тогда распорядись, чтобы еще на 400 с лишним накрыли. Надо усадить за стол и освобожденных торговцев». Пока власть пялилась на него, моргая пушистыми ресницами, он с нажимом добавил: «Ну а чтобы все смогли усесться за стол чистые и в опрятной одежде, пусть слуги готовят все для этого необходимое. Из зеленого тумана все выйдут измазанные в болотной жиже и в чем мать родила, а у нас задача стоит жестко. В течение получаса всех одеть, умыть и усадить за стол». «Как же это?» — опять прорезался голос у ее величества. «Откуда ты узнал? И где я столько людей наберу для помощи? Мобилизуй всех, со всей Вильги прислугу призови. А как узнал, так ведь у меня летающее устройство есть». Вот и послал один навстречу корпусу. 433 человека они за собой ведут. «Так что хорошо, что я тебя тут встретил. Постарайся приготовить на каждого гостя по опекуну или опекунше». Он уже собрался идти дальше, когда королева спросила: «Ты что, на кухню? Голоден, дождусь пира, но хочу посмотреть, как готовится блюдо». «А, чуть не забыл». Он увлек власту к окну и сунул ей в руку маленькую таблетку аннулятора. «Глотай, и без разговоров, мне некогда. А нужно это, чтобы тебя никто не смог загипнотизировать. Потому что я тебе сейчас открою страшный секрет. Учти, никому ни слова». Пока первая дама Ягонов смиренно глотала таблетку и согласно кивала, главный Шафик пояснил глубоким таинственным голосом: «Среди освобожденных бонзаем торговцев затесался десяток коварных врагов, которые не только своих товарищей держат под ментальным воздействием, но и нас попытаются прибрать к рукам. Бонзаю я лично такую таблетку дам, а сам вот при тебе глотаю». Он так и сделал, но опять ему уйти не удалось. Королева вцепилась в него как клещ. «Стой, дай мне еще одну таблетку». «Зачем?» «Для сына». «Давай, давай». «Власта, милая, да он ведь еще ребенок, ему только 11 месяцев, никто его гипнотизировать не будет, и смысла в этом нет никакого». «Давай», — я сказала, понимая, что ему не вырваться, переборщил с запугиванием, и аннулятор крестнику ничего плохого не сделает. Дмитрий выделил еще одну таблетку, предупредив на всякий случай: «Но если малыш не будет спать до утра, не удивляйся, и помни, никому не полслова». На том и расстались. Королева помчалась в детскую, на ходу раздавая приказы своей свите и секретарям, а граф Дин продолжил движение к огромным котлам с готовящейся пищей, а уж там достал всех, начиная от разделщиков птицы и заканчивая шеф-поваром. На данной стадии приготовления кидать таблетки в некоторые котлы ему показалось рановато, многие блюда еще и не начинали готовить, но с чего снять пробы нашлось. Это были уже почти готовые подливы и соусы, маринады для замачивания мяса, остывающие желе и отвары из сухофруктов, пенные напитки и кисломолочные продукты. Во все, что уже можно было попробовать, Дмитрий щедрыми горстями метал таблетки, самолично размешивал и показательно пробовал. Шеф-повар недоумевал, но запретить такому человеку, как главный королевский Шафик, ничего не мог, и остался озабоченно скрестив затылки под колпаком, когда проверяющий ушел с напутствием: «Я еще загляну перед самой раздачей, и пусть только что-то мне из остальных блюд не понравится». Ведь никогда прежде граф Динной ногой не ступал на кухонные пространства дворца, а тут такое недоверие. Наверняка главный кулинар Ягонов обиделся, потому что зычным басом стал устраивать разнос всем, кто ему на глаза попадался. Пар сбрасывал. Глава 4. Скрупулезная подготовка. Святозаров отыскал союзника в подвале своей башни. Тот, с десятком доставленных им помощников, устанавливал вокруг входных проемов комплектующие устройства стопор. Оставив специалистов за работой, Крафа увлек Дмитрия в туман и первым делом ткнул в руки квадратную, утолщенную в центре бляшку. «Пристрою себя на теле. Нужно час, чтобы в организме создалось сопротивление стопору. А если не сработает, хочешь, возьми еще и мою бляшку», — без всякого колебания предложил трибун. «Мне уже имеющиеся настройки и влияние деблокировки хватит на сутки». «Ладно, давай обе», — согласился граф, подумав, что попытается выкроить полчасика и в лаборатории башни рассмотреть вещицу более подробно. Правда, после этих слов раздалось хмыканье коллеги, так и слышалось в нем: «Не доверяешь, или сомневаешься во мне, как в ученом?» Оправдываться землянин не собирался, как и напоминать, что он до сих пор так и не прикоснулся к широко разрекламированным системным блокам. Вот когда он оттуда добудет нужную информацию и с ней согласится на все 100, тогда любой разговор и будет вести на полном доверии, не раньше. «Сейчас мотнусь за пушками Марокко», — сказал Крофа. «Сколько у нас времени в запасе?» «Как минимум 4 часа», — после короткого размышления ответил Святозаров. «Разве что они всю дорогу будут бежать, тогда часа на 2 раньше придут. Торговцы могут и бегом», — последовало многозначительное напоминание. «Зато воины корпуса нет, а без проводников беглецы заблудятся. Да и какой смысл в такой спешке?» Гегемон пошевелил бровями. «Зря ты их недооцениваешь. Еще раз напомню, только представь, сколько веков они томились в неволе, так что они твоих воинов понесут, лишь бы скорее на свободе, в родных или потайных мирах оказаться. Ну, тогда они и за столы усаживаться не захотят», — заметил Дмитрий. «Сразу меня за глотку начнут брать и требовать немедленного отправления куда угодно, а это уже от тебя зависит», — стал поучать опытный союзник. «Насколько быстро и жестко ты поставишь их на место и потребуешь хотя бы временного повиновения. Тут все средства хороши, главное, ври убедительно и следи за своей аурой. Не гнушайся заявить, что опасаешься предательства с их стороны, а то и специально завербованного в их рядах перебежчика. Дескать, я вам открою тайну своего мира, а вы потом вместе с Крофой его завоюете. Не поверит, еще как поверит, особенно если уже знают, что ты молодой и совершенно неопытный. Обязательно постараются тебя просветить насквозь, прощупать морально и узнать все твои слабые и сильные стороны. Веди себя развязно, нахально и самоуверенно, хотя старайся знать меру. Объяви, что после пира каждого будешь отпускать по очереди после короткой беседы, и увидишь, какие монстры к тебе первыми сунутся. Кстати, давай сброшу тебе картотеку на всех сбежавших, чтобы ты лучше ориентировался, кто есть кто. Как хочешь, ментально или на бортовой носитель. Да, если на каждого ортодокса имелись слишком уж подробные досье о его преступлениях, то будет попросту неприятно копаться вторым потоком сознания в этом историческом и уголовном мусоре. Но, с другой стороны, такие данные помогут быстрее разобраться в хитросплетениях отношений, лучше узнать лидеров группы и понять, с кем и о чем можно беседовать. Вдруг некоторые торговцы на беседу начнут напрашиваться сразу во время пира? Давай на ментальном сбрасывай. Пара минут, и полученный блок начал разворачиваться пока только на задворках сознания, заниматься им сразу и целиком было некогда. Хочу еще раз прыгнуть в мир огненной патоки и забросить для водоформа очередную партию белка, сказал Крофа. Однако, Ситиньялла тебя уже должен носить на руках как лучшего друга за такую заботу, признал Святозаров. «Не удивлюсь, если он с тобой заговорит, сравнив по значимости с моей сестрой. Хорошо бы, если примет за друга, поделюсь с тобой первым этой новостью. Но вначале, за пушками. А потом мне еще надо успеть забросить на периферию твоего мира все имеющиеся ловушки. Жаль, но больше 50 приготовить и настроить не успеваю. А что с приемом гостей? Они же будут грязные и голые. Но если грязь почти все смоют с себя магией, то вот по поводу одежды.